Иногда мне казалось, что в МСК я летать не смогу. Там другая плотность воздуха. Легче дышать, но воздух не будет держать меня. И тогда я разбегусь в железобетонный забор, прицелюсь головой и взлечу в полуметре от. А Бог поймает меня за шкирку и скажет: «Дура, а если б в глаз?» И посадит к себе на колени. Но у меня уже не осталось никаких сил и совсем-совсем никакого выбора. Просто некуда отступать. Просто я ненавижу город В. Просто восьмого раза не будет. Снилось еще, что пишу рассказ про мужика, у которого в животе жили собаки. По ночам они там у него выли. Потом снилась фраза, которую можно выдать за истину. Бегущей строкой на крыше музея имени Арсеньева было написано буквально следующее. «Хорошо быть женщиной, какой бы сукой ни была, никто не назовет ни мудаком, ни пидорасом. Когда я сплю, я что-то типа гения». А когда не сплю, то часто с удивлением оглядываюсь вокруг. У меня очень много вещей, как ни странно. Видимо, мне только кажется, что я всю дорогу валяла дурака. У меня есть все, что нужно для нормального быта и вообще жизнедеятельности. Довольно дорогая стиральная машина, большой холодильник, столы, кресла, диваны, посуда, постельное белье, подушки и одеяло, книги, нераспроданные картины ручной работы, новые глиняные люди и звери. В отличие от прежних, тех, что остались в сгоревшем доме, эти более жизнерадостны. Может, у них есть способность видеть будущее, и они усматривают в нем повод для оптимизма. Много цветов. Их я, конечно, оставлю в городе В. Хотя расставаться с ними жалко. Вот эту гордению я нашла в луже рядом с помойкой в тот же день, когда поселилась в квартире над Босфором. По гордении с увядшими уже листьями проехала машина, вдавив ее в грязь. Я прошла уже было мимо, но вернулась почему-то и вытащила дохлый цветок из лужи. У него оказалось целое неповрежденное корневище. Дома я отмыла растение и запихала в банку с антибиотиком, а на следующий день увидела чудо. За ночь гордения набрала бутоны. С тех пор она цветет практически не переставая, и оставить ее в городе В, отдав в чужие руки, я не могу. Гордению возьму с собой. Подаренная ласточкиной пальма раскинула руки на 1,5 метра в стороны. Фикусы, ботаническая моя страсть, превратились в красивые деревца. Мне не довести их до МСК живыми, так что пусть они будут здесь, в городе В. А в МСК мне обещали надарить разных отростков, каких здесь сроду нету. Я их выращу в цветы, привыкну к ним и тоже полюблю. Коробки. Нужно много картонных коробок. В них можно сложить посуду и всякую мелочь. Краски, кисти, безделушки. Компьютер, конечно, не беру. В МСК куплю новый. Возьму с собой только жесткий диск. Картины переложу полотенцами. Поцарапаться не должно. Намокнуть тоже. Глиняных людей, как всегда, по кастрюлям. Жалко, нельзя забрать стены маленькой комнаты. Она у меня вся разрисована колябами, они мне дороги. Урок гражданской обороны перенесу на холст акрилом, обязательно. А этого червяка тоже, и бабку-ёжку в углу, и паука в паутине. Их куда? Новые жильцы их закрасят или заклеят обоями, и они будут жить там, под слоем новой краски или бумаги, в темноте и духоте. Или обдерут вместе со старой штукатуркой. А как быть с гвоздем? Гвоздь — большая толстая двадцатка. Под гвоздем раньше стоял допотопный диван, а на диване, скукожившись в продавленной временем яме, лежал бледный Петька-экстремал. Гражданин Швейцарии Петер Эйхенбергер, 38 лет от роду, красивый до невозможности мужчина, увы, не моей мечты. Рядом с ним, естественно и ненатужно делая грустное лицо, сидела его подруга Астрид, а я стояла в шаге от чужого счастья и держала в руках молоток.